Китай. Горы Баян, Кара, Ула, что в провинции Цинхай. Здесь в 1938 году археологи обнаружили удивительную скальную стену. Она была похожа на соты гигантского улья. 716 пещер в почти отвесной скале. Что это? Древний храм или кладбище? Но никаких останков в пещерах найдено не было. Рядом со скалой нашли странные каменные диски. Диаметр 30 сантиметров, толщина 8 миллиметров. В центре небольшое отверстие, от которого спиралью расходилась гравировка. Сотни неизвестных иероглифов. Их возраст, по меньшей мере, 12 тысяч лет. Расшифровка древних иероглифов заняла около 3 десятилетий. Некоторые фрагменты перевода описывали катастрофу неизвестного космического корабля 12 столетий назад в горах Баян-Кара-Ула. В гранитных письменах говорилось, что во время аварии погибла большая часть экипажа. Существа, именующие себя Дропа, похоронили своих соплеменников и попытались починить корабль. Это им не удалось, и они навсегда остались на нашей планете. В 1968 году перевод странных иероглифов сочли неверным. Каменные диски были переданы в провинциальные музеи Китая. Из-за плохих условий хранения на многих гранитных дисках иероглифические надписи искрошились. О находке в горах Баян-Кара-Ула быстро забыли. Но в 1995 году в этих таинственных пещерах были обнаружены древние наскальные рисунки. На них карта звездного неба. Среди планет отчетливо виделась крупная звезда в созвездии Большого Пса. Сириус. От него крохотная пунктирная цепочка. Она плавно огибает Солнце и упирается в Землю, отмечая конечный пункт многолетнего перелета. Возможно, расшифровка таинственных иероглифов не была ошибочной. Если так, то какая цивилизация пыталась рассказать нам о себе? Об этом мы никогда не узнаем. Прочитать загадочное послание теперь не представляется возможным. Тайное и неизведанное.